Робер Мерль. «Мадрапур». Роман, перевод с французского. Иностранная литература, 6 номер, за 1993 год. Глава 1. 13 ноября. Я пишу эту историю в то самое время, когда она происходит. Изо дня в день. Или, вернее, не будем излишне самонадеянны, из часа в час. Впрочем, мы могли бы попытаться вместить окружающий нас мир в каждую утекающую минуту. Ведь в нашем распоряжении их не так уж и много. Даже самую долгую жизнь можно расчислить в секундах. Попробуйте подсчитать, получите цифру отнюдь не астрономическую, правда и не особенно ободряющую. Пока я все это пишу, я совершенно не способен предвидеть, чем завершится мое приключение. Не могу я проникнуть и в его смысл. Однако я вправе сделать на сей счет некоторые предположения. Моя история наверняка будет иметь свой конец, это ясно. Но нет никакой уверенности в том, что в ней имеется какой-то смысл, или во всяком случае сомнительно, что по существу одно и то же, чтобы я был способен этот смысл разгадать. Машкаре, что рождается на рассвете и умирает с заходом солнца, не дано постигнуть значение слова «ночь». Когда такси доставляет меня в аэропорт Труассиан-Франс, меня ожидает сюрприз. Кругом пустота. Ни пассажиров, ни служащих, ни стюардесс. Я одинок, абсолютно одинок в этом величественном дворце из стекла и металла, где царит сейчас безмолвие склепа. Хотя сравнение со склепом, пожалуй, не очень подходит. Своими огромными стеклянными стенами Руасси скорее напоминает гигантскую оранжерею. Я ставлю чемоданы на багажную тележку, иду по залитой светом пустыне, толкая тележку перед собой. Я ощущаю при этом всю смехотворность ситуации. Я бдительно конвоирую свои земные блага, а вокруг нет никого из служащих, кто мог бы принять на себя заботу о них. Не то чтобы я по-прежнему надеюсь улететь в Мадрапур, но я, по крайней мере, хочу кого-то найти, чтобы навести справки. И если я беру на себя труд толкать перед собой тележку со своим багажом, я делаю это лишь потому, что мне неприятно оставлять чемодан в углу без присмотра. Признак того, что изумление, которое я испытываю, немного сбило меня с толку. В обезлюдевших вокзалах воры не водятся. Я отдаю себе отчет в том, что пустынность и тишина аэропорта начинает внушать мне легкую тревогу. Если тревога вообще может быть легкой. Можно ли предположить, что кроме меня в этом Руасси, воздвигнутом для приема людских толп, нет ни единой живой души? Если допустить, что персонал внезапно прекратил работу и вылеты самолетов отменены, а самолеты, прибывающие в Париж, принимает аэропорт Орли, где же тогда пассажиры, которых, как и меня, неожиданная забастовка захватила врасплох? Куда все девались? Бастующие и небастующие, полиция и отряды республиканской безопасности, персонал всех служб, всех закусочных, лавочек, киосков и касс. И можно ли хоть на минуту представить себе, чтобы весь колоссальный механизм Руассиан-Франс неожиданно замер и погрузился в беспробудную спячку? Мою тревогу усиливает и своеобразная архитектура этого сооружения. Я в Руасси впервые, и меня поражает, что аэровокзал, который, как можно предположить, построен с чисто функциональными целями, рассчитан при этом словно бы и на то, чтобы дать вам ощущение беспредельности мира. Будучи круглым, аэровокзал не имеет ни начала, ни конца, и внутри его, в самом центре, пустое пространство, тоже круглое. В этой кругообразной пустоте поднимаются на верхний ярус стеклянные туннели, полы которых представляют собой движущиеся дорожки. Каждый из таких ярко освещенных кишок, которые, судя по указателям, носят название сателлитов, словно задумано для того, чтобы переварить пассажиров. Но пассажиров нет. Дважды обойдя это пустое пространство на его нижнем уровне, я вместе с тележкой вступаю на один из сателлитов. Такое впечатление, будто ты оказался внутри огромного ярмарочного колеса, и тебя ради большей остроты ощущений швырнут сейчас вниз на землю. Но нет, я беспрепятственно выезжаю на верхний ярус и повторяю все то, что делал внизу, кружусь вокруг центральной пустоты и ее сателлитов в поисках живого человеческого существа. Здесь я тоже делаю два полных круга. У меня возникает неприятное чувство, которое, должно быть, испытывает хомяк, когда он безостановочно семенит по рифленому колесу в своей клетке. Я останавливаюсь. В застекленной пустыне, именуемой Руасси, я уже не один. В пустыне появляется стюардесса. В первый раз, проходя перед этим барьером, я скользнул по нему взглядом и могу с полной уверенностью утверждать, что там никого не было. А теперь, когда я снова прохожу здесь за барьером, мгновенно возникает стюардесса, миниатюрная, зеленоглазая блондинка в пилотке. Не буду настаивать на том, что в ее появлении есть что-то таинственное. У меня и так хватает проблем с вылетом в Мадрапур. Вполне может быть, что когда я впервые посмотрел в том направлении стюардессы, скажем, нагнулась, чтобы достать что-то из сумки, и перегородка скрывала ее от меня. Но, поворачивая с усилием свою тележку в сторону стюардессы, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что присутствие девушки, только ее одной в этой пустыне, лишь усугубляет нереальность ситуации. Так или иначе, но стюардесса отнюдь не призрак. Вот она передо мной, из плоти и крови, и, надо признать, из плоти бархатистой и нежной. Мне с первого взгляда ясно. По части красоты стюардесса — непревзойденный образец, настолько бесспорно и очевидно ее очарование. Таких девушек другие женщины окидывают с ног до головы холодным оценивающим взором, а мужчины жадно пожирают глазами. И, несмотря на обуревающую меня тревогу, я разделяю общую участь. При этом я прекрасно знаю, что красота стюардесс всего лишь конфетка, которую авиакомпании предлагают вам, чтобы усладить ваш взгляд и развеять страх во время взлета. Но ловушка действует безотказно. У меня множество вопросов, которые я должен задать ей по поводу всей этой нелепой ситуации, и уж во всяком случае, по поводу моего собственного вылета, но я ни о чем не спрашиваю. Не отрывая глаз от ее прелестного личика, я протягиваю билет. «Вы, мистер Серджиус», — говорит по-английски стюардесса, и ее английский очаровывает меня неправильностью своих интонаций. «Yes», — отвечаю я тоже почему-то по-английски. И продолжаю уже по-французски. «Что здесь происходит? Забастовка?» «Вы опоздали?» — говорит она с улыбкой. «Остальные пассажиры уже на борту». «Но, — говорю я в полной растерянности, — я не сумел выполнить все формальности. Таможня, полиция, не беспокойтесь!» — отвечает она уже с иной улыбкой, которая на сей раз не имеет ничего общего с казенной, требуемой ее профессией. Улыбка теперь дружеская, почти ласковая. Меня это вызывает шок, что оказывает анестезирующее действие. «Вы с чемоданами?» — вдруг восклицает она. «Вам следовало оставить их внизу, здесь проходят только с ручной кладью». «Внизу, — говорю я, — но внизу никого нет». Я сам удивляюсь своему голосу, своему тону. В нем совсем не чувствуется протеста, а если какой-то протест и есть, то он настолько слаб, что уловить его невозможно. Стюардесса смотрит на меня зелеными глазами, ее детские губы морщатся в легкой гримасе. «Вы в самом деле так считаете?» — говорит она. «Пойдемте, спустим их снова вниз». Она выходит из-за барьера и идет впереди меня, теперь я вижу ее в полный рост. Она невысокая, с тонкой талией, красивой высокой грудью, длинными ногами. Я следую за ней и толкаю свою тележку. Она нажимает на кнопку, потом на другую. «Первая кнопка, — говорит она, — для вызова приемщика багажа. Но внизу уже никого нет, — довольно вяло, — повторяю я. Вместо ответа она дарит мне еще одну улыбку. Дверь лифта открывается, и стюардесса настойчиво и строго говорит: «Быстрее, пока дверь не закрылась, втолкните в кабину тележку». «Да нет же», — она хватает меня за руку, — «самому входить не надо, одну тележку. При себе оставьте только сумку». Я подчиняюсь и чувствую в горле спазм. Дверь за моими чемоданами закрывается. Я слышу, как лифт снова уходит вниз. Я застываю на месте. Меня охватывает в этот миг полное отчаяние. Я совершенно ясно понимаю, что никогда больше не увижу ни своих чемоданов, ни находящихся там бесценных справочников, которые я взял с собой в надежде, что они помогут мне в изучении Мадрапурии. Однако ладошка стюардессы ложится на мою руку, и на меня в упор смотрят зеленые глаза. «Пойдемте, мистер Серджиус», — говорит она с прежней настойчивостью. «Вы слишком задержали наш чартерный рейс. Самолет вас ждет». «Он меня ждет?» — спрашиваю я, приподняв бровь. Она не отвечает. Круто повернувшись на каблуках, она быстрым шагом устремляется впереди меня в переход гармошкой, который ведет пассажиров с верхнего яруса прямо к самолету. Я догоняю ее и на ходу прилагаю немалые усилия, чтобы идти с ней рядом, ибо при всей своей субтильности она шагает так стремительно, что повергает меня в изумление, делаю последнюю попытку взбрыкнуть. Но в конце концов, говорю я, можете вы мне объяснить, что же все-таки происходит? Служащие забастовали. Как получилось, что в Руасси вообще никого нет, даже фараонов? Она ускоряет шаг и, повернувшись ко мне, выставив свою красивую грудь, от которой я уже не в силах отвести взгляд, говорит самым непринужденным тоном. Я и сама ничего не понимаю. И искоса взглянув на меня, осчастливливает меня улыбкой, которая является собой странную смесь лживости и чистосердечие. Я иду с ней рядом, или, если сказать точнее, с трудом, запыхавшись, пытаюсь не отставать от нее, ибо как не поспешают мои длинные ноги, и миниатюрная стюардесса неизменно оказывается впереди. При этом я охвачен чувством вины, краха, опалы. У меня нет уверенности, что я по своей воле иду сейчас к самолету, выполняющему чартерный рейс в Мадрапур. Напротив, мне кажется, что стюардесса с этими ее зелеными глазами, гибким станом и милой улыбкой накинула на меня ошейник и тащит за собой на поводке покорного, дочисто обобранного, оставившего в лифте, бросившего на произвол судьбы два своих чемодана. Мне трудно за нею поспевать, она не идет, а летит. Время от времени она оборачивается, вскидывает на меня глаза, и я ускоряю шаг. Однако перед самолетом я резко останавливаюсь и упрямо застываю на месте, как лошадь, которая не желает подниматься в фургон. Не знаю, какая сила заставляет меня замереть в тот самый миг, когда надо перешагнуть через линию, отделяющую твердую землю, от неверного, обманчивого настила, который должен вознести меня к небесам. Моя воля не имеет ко всему этому никакого отношения. Я стою, опустив руки по швам, и тупо гляжу прямо перед собой. И внезапно, хотя я не видел, как стюардесса туда вошла и как она ко мне обернулась, внезапно обнаруживаю, что она уже в самолете. Она неподвижно застыла в дверях, лицо обращено в мою сторону, талия изогнута. Вся тяжесть тела перенесена на одну ногу, и, глядя на меня зеленым глазом, опять ласково улыбается и говорит голосом тихим и теплым. «Вы не летите с нами, мистер Серджиус?» «Как?» Бормочу я в полной растерянности. «Разве вы тоже отправляетесь этим рейсом?» «Ну, конечно», — отвечает она. «Стюарда ведь нет?» И, протягивая ко мне ладони движением человека, принесшего другу подарок, добавляет, «лишь одна я». Мое решение принято помимо меня. Выйдя из транса, я преодолеваю рубеж. И тотчас стюардесса наклоняется, высовывается наружу и с неожиданной для меня сноровкой и силой тянет тяжелую дверь, захлопывает ее за нами и задвигает задвижку. Я еще стою с сумкой в руке и гляжу в спину стюардессе. Это непостижимо. Стюардесса, в чьи обязанности входит встречать пассажиров в аэропорту и сопровождать их до самолета, на моих глазах превращается в бортпроводницу, летящую вместе с ними. «Садитесь, мистер Серджиус», — говорит она. Я оглядываю салон. В нем десятка-полтора пассажиров, не больше. Сиденья расположены совсем не так, как в обычном лайнере дальнего следования. К тому же мне ясно, что я нахожусь в салоне первого класса. «Но у меня билет туристического класса», — говорю я немного смущенно. «Не имеет значения», — отвечает бортпроводница. «Туристический класс вообще свободен». «Свободен?» — повторяю я точно эхо. «Вы же видите», — говорит бортпроводница. «Зачем лететь в одиночестве? Вам будет скучно». «Но мне кажется, у меня просто нет выбора», — говорю я, удивляясь, что из нас двоих именно я, пассажир, ссылаюсь на правила. «Я не могу лететь классом более высоким, чем тот, что обозначен у меня в билете, я окажусь нарушителем». Бортпроводница смотрит на меня с ласковой иронией. «Вы очень щепетильный, мистер Серджиус, но, уверяю вас, билет не имеет ровно никакого значения. И уж буду до конца откровенна. Вы намного облегчите мне работу, если останетесь здесь». Последние аргументы, особенно сопровождающие его улыбка, убеждают меня. Я опускаюсь в одно из кресел, ставлю под него свою ручную кладь и пристегиваюсь ремнем. Когда только бортпроводница успела ко мне подойти. Этого я не заметила. Теперь с удивлением обнаруживаю, что она стоит возле моего кресла, устремив на меня свой зеленый взгляд. «Мистер Серджиус, не будете ли вы любезны дать мне ваш паспорт, а также всю имеющуюся у вас наличность?» «Наличность?» — с изумлением переспрашиваю я. «Вот уж это совсем ни на что не похоже. Таковы правила, мистер Серджиус. Само собой разумеется, я вам выдам квитанцию, а по прибытии на место деньги вам будут полностью возвращены. Не вижу никакого смысла в таких правилах, о которых, к тому же, никто до сих пор и не слышал», — говорю я весьма недовольным тоном. «Подобная практика просто нелепа и, я бы даже сказал, неприемлема». «Послушайте, браве...» «Брат», — говорит один из пассажиров по-английски, но с сильным американским акцентом, — «хватит вам припираться по каждому пустяку. Вы и без того достаточно нас задержали. Так что выкладывайте свои денежки, и не будем больше мусолить эту тему». Я делаю вид, что не замечаю этого грубого выпада, но все же не могу не обратить внимания на неодобрительные взгляды, которые бросают на меня пассажиры, а также на устремленные на меня глаза бортпроводницы, опечаленные и терпеливые. Я вынимаю из кармана бумажник и принимаюсь тщательно пересчитывать его содержимое. «Быть может, было бы проще, если бы вы доверили мне целиком ваш бумажник», — говорит бортпроводница. «Но если вам так угодно, отвечаю я не слишком любезно». Должен ли я также отдать вам дорожные чеки? Именно об этом я собиралась вас попросить. И она уходит, унося все с собой. Я растерянно провожаю ее глазами. Я чувствую себя дочисто ограбленным. У меня больше нет документа, удостоверяющего личность, нет денег. И к тому же я далеко не уверен, что два моих чемодана находятся в багажном отсеке. Как только бортпроводница оказывается ко мне спиной, и ее магнетический взгляд уже не производит на меня своего действия, я мгновенно соображаю, что не получил никакой квитанции. Я зову ее снова и в самых вежливых выражениях требую выдать расписку. Она подчиняется. «Прошу, мистер Седжерс», — говорит она со снисходительной улыбкой. И когда бумага уже у меня в руках, она тыльной стороной ладони легонько хлопает меня по щеке. Полушлепок, полуласка. Вольность, которая ничуть не обижает меня, а наоборот, очень мне нравится. То ли из-за этой сцены, то ли просто от того, что они ошарашены моей внешностью, остальные пассажиры начинают дружно пялиться на меня. Должен заметить, что для них это не представляет труда ввиду необычного расположения сидячих мест. В самом деле кресла размещены здесь не друг за другом, рядами, как обычно в самолете, а по окружности, как в зале ожидания. Различие только в том, что здесь они намертво привинчены к полу и снабжены ремнями безопасности. Я привлекаю к себе общее внимание всех сидящих в этом круге, и, как это происходит со мной всякий раз, когда меня разглядывают особенно настойчиво, мне становится не по себе. Не знаю, отдают ли себе люди отчет в том, как это страшно быть безобразным. С той минуты, когда я утром встаю и бреюсь перед зеркалом, и до минуты, когда я собираюсь лечь спать и чищу перед сном зубы, я ни на мгновение не забываю, что вся нижняя часть лица придает мне удручающее сходство с обезьяной. Впрочем, если бы я об этом забыл, внимательные взоры моих современников позаботились бы о том, чтобы мне об этом напоминать ежесекундно. О, им даже не нужно произносить какие-то слова. Где бы я ни оказался, люди только взглянут на меня, когда я вхожу в комнату, я тотчас же слышу, о чем они думают. Мне хотелось бы содрать с себя этот внешний облик, как старую кожу, и отшвырнуть прочь. Я вижу в этом величайшую несправедливость. То, чем я на самом деле являюсь, все, что я делаю, чего добился, как в области спорта, так и в социальном плане, моя успешная карьера, знание многих языков, все это совершенно не в счет. Один взгляд на мой рот и на мой подбородок, и я полностью обесценен. Для людей, которые на меня смотрят, не имеет значения, что их вывод о якобы животном и похотливом характере моей физиономии начисто опровергается светом человечности и ума, горящим в моих глазах. Они обращают внимание только на уродливую нижнюю часть лица и на этом основании выносят мне окончательный, не подлежащий обжалованию приговор. Я слышу их мысли. Я об этом уже упоминал. Как только я предстаю перед ними, я слышу, как они про себя восклицают: «Да ведь это орангутанг!» И чувствую, что тут же становлюсь мишенью для насмешки. Ирония в том, что при своей страшной уродливости я очень неравнодушен к человеческой красоте. Хорошенькая девушка, красивый ребенок восхищают меня, но к детям я не решаюсь приближаться из-за боязни их испугать, и к женщинам обычно тоже. Отмечу, однако, что животные, а я их обожаю, совсем меня не боятся и очень быстро ко мне привыкают. Да и я себя чувствую с ними легко и спокойно. И глаза никогда не выражают намерения оскорбить. В них я читаю только любовь, просьбу о любви, признательность за любовь, ответную любовь. О, как прекрасен был бы наш мир! И каким бы счастливым я в нем себя чувствовал, если бы люди могли смотреть таким же взглядом, каким смотрят лошади. Я делаю над собой огромные усилия, я поднимаю веки, я в свой черед разглядываю пассажиров, разглядывающих меня. И тогда с обычным лицемерием тех, кого вы застали врасплох, когда они на вас пялятся, они тотчас отводят взгляд в сторону и принимают безразличный вид, стараясь проделать все это как можно быстрее, потому что моя физиономия внушает им страх. И не то чтобы взгляд у меня какой-то свирепый, скорее наоборот. Но сама обстановка, по-видимому, находит отражение в моих глазах, и это придает им угрожающее выражение. К тому же после того, что мои соседи по салону подумали обо мне, и что я отличнейшим образом услышал, я церемониться с ними не буду. Отбросив стеснение, я в свое удовольствие разглядываю их одного за другим. И поскольку места расположены в круговую, делаю это методично, слева направо. Бортпроводница занимает кресло, ближайшее к выходу. Она сняла свою маленькую пилотку и грациозным движением пригладила золотистые волосы, бросая при этом на пассажиров, вверенных ее заботам, взгляды, которые никак не назовешь безразличными. Справа от нее сидит великолепная блондинка в облегающем роскошном зеленом платье с черными разводами, вся увешанная отнюдь не самыми скромными украшениями. Рядом одинокая девушка. За ней красивый итальянец, следом прелестный, очаровательный немец, гомосексуалист. Две весьма благовоспитанные дамы, путешествующие вдвоем, две, я полагаю, вдовы, одна американка, другая француженка, которая при всей своей благовоспитанности отнюдь не выглядит недотрогой. Встретившись с моим пристальным взглядом, она не отводит глаз в сторону, напротив. Она принимает его так, будто мысли, что где-нибудь в джунглях ее могла бы немножко, ну, просто самую малость изнасиловать мохнатая обезьяна, не так уж ей неприятно. Наконец, последней в левом полукружии сидит еще одна дама, чье лицо является собой целую симфонию желтых тонов. Мне она с самого начала невероятно противна, и я очень рад, что нас разделяет проход, ведущий в туристический класс. С моей стороны, то есть в правом полукруге, расположились мужчины, американец, трое французов и я, подданный Британии. Во всяком случае, это страна, которую я себе выбрал, ибо рожден я был в Киеве, от матери немки, отца украинца. Затем какой-то вульгарный субъект, который читает греческую газету. И, наконец, читая индусов, единственный из пассажиров, кто меня не разглядывал, когда я вошел в самолет. Они вообще ни на кого не глядят, не раскрывают рта и сидят неподвижно, как статуи. Женщина и мужчина. Оба очень красивы. Если слово «породистость» имеет вообще какой-то смысл, его бы следовало применить именно к ним. Зрелище, которое являют собой мои попутчики, немного меня развлекало, но моего беспокойства не развеяло. Я непрестанно думаю о своих чемоданах. Я снова и снова с тоской вижу, как они исчезают в кабине лифта. И горько сожалею, что позволил себя обмануть и попался на удочку стюардессы, хотя я был совершенно уверен, что на нижнем этаже аэровокзала нет ни одного приемщика багажа. Я так был поглощен своими мыслями, что не почувствовал, как самолет оторвался от земли. И заметил это лишь когда увидел, что спутники отстегивают ремни, мы уже в воздухе. Может быть, даже достигли уже нужной высоты. Во всяком случае, поведение пассажиров на это указывает. Они встряхиваются, шарят в сумках, разворачивают газеты. Мужчины ослабляют узлы галстуков, те, кто потолще расстегивает пиджаки, женщины приводят в порядок прически. Среди всей этой ободряющей суеты меня вдруг поражает одна странность. Я не слышу шума моторов, или, если сказать точнее, почти не слышу их. Когда я настороженно вслушиваюсь, мне удается в конце концов уловить слабое, очень слабое гудение, подобное тому, какое при включении издает холодильник. Я спрашиваю себя, не заложило ли у меня уши из-за перепада давления и лезу мизинцем в правое ухо. Я стараюсь проделать это по возможности незаметно, но все равно мой жест не ускользает от соседки слева, она бросает на меня взгляд, полный такого испепеляющего презрения, что я мгновенно отдергиваю палец и прячу провинившуюся руку в карман. В круговом расположении кресел есть, оказывается, и свои недостатки. Через несколько секунд я жалею уже, что так быстро признал себя побежденным и решаю самым невежливым образом уставиться на горгону, чей взгляд только что привел меня в оцепенение. Увы, она меня не видит. Она пытается в этот момент привлечь к себе внимание бортпроводницы, подавая ей рукой какие-то знаки. Ее внешность мне не нравится, вот самое меньшее, что я мог бы сказать. Ей должно быть между 40 и 50, но зрелость не придала ее формам округлости, а наоборот, иссушила их, сделала еще более жесткими. Об округлостях здесь говорить не приходится, скелет скелетом. Дама упакована в удобный английский костюм из серого твида, но и он не способен хоть несколько смягчить резкие очертания ее тела. Жидкие волосы неопределенного цвета стянуты на затылке и открывают низкий, но упрямый лоб. Широкие скулы, не знаю уж почему, придают ей жестокое выражение. Желчный цвет лица, пожелтевшие от никотина зубы. А на фоне всей этой желтизны сверкают два больших синих глаза, которые, надо думать, были очень красивы в те времена, когда мадам Мюрзек пыталась найти себе мужа, вдовой которого она могла бы стать. Ибо она, конечно, вдова или, в крайнем случае, разведена. Я не представляю себе, чтобы мужчина был в состоянии прожить больше 2-3 лет под этим неумолимым взором. Должно быть, нервная система бортпроводницы гораздо менее уязвима, нежели моя, ибо ни глаза, ни властные жесты мадам Мюрзек, такова фамилия моей Горгоны, не достигают цели. И тогда, вконец, потеряв терпение, мадам Мюрзек говорит по-французски громким и пронзительным голосом: «Мадемуазель!» «Мадам!» — отзывается стюардесса, поворачиваясь, наконец, к зовущей ее женщине и невозмутимо взирая на нее. «Мы здесь уже около часа», — говорит мадам Мюрзек, — «а командир корабля до сих пор не удосужился приветствовать нас на борту. Я думаю, причина в неисправности динамика», — с безмятежностью ответствует стюардесса. «Что ж, в таком случае приветствовать пассажиров должны вы», — продолжает настаивать мадам Мюрзек. И в ее голосе звучат обвинительные нотки. «Вы совершенно правы, мадам», — говорит бортпроводница с изысканной вежливостью, которая призвана скрыть ее полное равнодушие. «К сожалению», — продолжает она тем же тоном, — «все это было записано у меня на бумажке, но я не знаю, куда я ее положила». После чего, надув губки, она принимается шарить по карманам своего форменного жакета, но делает это очень неторопливо и как-то неубедительно, будто заранее уверена в том, что ничего не найдет. Я не свожу с нее глаз, ее мимика меня восхищает. При этом мне кажется, что мадам Мюрзек не так уж и не права. С пассажирами чартерного рейса на Мадрапур обращаются и в самом деле бесцеремонно. «И для того, чтобы произнести такую простую речь, вам нужна шпаргалка?» — говорит мадам Мюрзек вибрирующим от сарказма голосом. «Конечно, нужна», — простодушно отвечает стюардесса. «Я ведь новенькая. Это мой первый полет в Мадрапур. Ну вот, нашла, наконец», — добавляет она, вытаскивая из кармана бумажный квадратик. Несколько мгновений она рассматривает его с таким видом, словно сама очень удивлена своей находкой. Потом разворачивает записку и монотонно, без всякого выражения, читает. «Дамы и господа, я приветствую вас на борту нашего самолета. Мы летим на высоте 11 тысяч метров. Наша крейсерская скорость 950 км в час. Температура воздуха за бортом 50 градусов ниже нуля по Цельсию. Спасибо». Прочириков этот текст на своем птичьем английском, она снова складывает бумажку и прячет ее в карман. «Но, мадемуазель, ваша информация и не полна», — возмущается мадам Мюрзек. «В ней нет ни имени командира корабля, ни названия типа самолета, а главное, не говорится, в котором часу у нас будет промежуточная посадка в Афинах». Подняв брови, бортпроводница глядит на нее зелеными глазами. «Неужто подобные сведения так необходимы?» — спокойно спрашивает она. «Разумеется, необходимо, мадемуазель». Гневно отзывается мадам Мюрзек. «Во всяком случае, это общепринято». «Я весьма сожалею», — говорит бортпроводница. Но ее лицо сожаления не выражает. И чем больше я над всем этим раздумываю, тем решительнее прихожу к выводу, что бортпроводница в конечном счете права. Когда мадам Мюрзек явилась в наш мир, конечно, в самой комфортабельной обстановке, разве потребовала она, чтобы ей незамедлительно объявили имя Творца и грядущие судьбы планеты? А если бы даже все это ей тогда сообщили, многое ли изменилось бы для нее от того, что она узнала бы, командир корабля зовется Иеговой, а Земля — Землей? На мой взгляд, истина такого рода не более, чем словесная шелуха. «Ну что ж, задайте тогда эти вопросы от моего имени командиру», — высокомерно произносит мадам Мюрзек. «И сразу же возвращайтесь, чтобы передать мне его ответы». «Хорошо, мадам», — говорит бортпроводница, снова поднимая брови, но все перышки у нее при этом в идеальном порядке, и она по-прежнему свежа, как стакан холодной воды. Она удаляется с грациозностью ангела, с той только разницей, что ангелы — существа бесполые. Я слежу, как она движется к занавеске, за которой должно быть расположена кухня, а за ней — кабина пилотов. Я провожаю ее глазами, пока она не скрывается за занавеской. «Ну и трещотки же они, эти французские бабы», — говорит на своем монотонном английском дородный американец, который сидит справа от меня. Это он, когда я вошел в самолет, довольно грубо посоветовал мне выложить денежки бортпроводнице. «Но вы-то, конечно», — добавляет он, — «понимаете все, о чем они толкуют». «Почему, конечно?» — не слишком любезно спрашиваю я. «Потому что вы работаете переводчиком в ООН, и вы полиглот. Судя по тому, что я вас слышал, вы говорите на полутора десятках языков». Я недоверчиво гляжу на него. «Откуда вы это знаете?» «Такое уж у меня ремесло все знать», — говорит американец и подмигивает мне. Когда смотришь на него вблизи, особенно поражают его волосы. Они такие курчавые, жесткие, так плотно облегают голову, что кажется, будто на нем защитный шлем. Впрочем, и все черты его физиономии тоже выражают решительную готовность к обороне. За толстыми стеклами очков прячутся серые, испытующие, пронзительные глаза. Нос основательный и властный. Губы, открываясь, обнажают крупные белые зубы. И квадратный подбородок с ямочкой посередине, в которой нет ничего трогательного, выдается вперед, как носовая часть корабля. Этот человек выглядит таким великолепно вооруженным в битве за жизнь, что я искренне удивляюсь, когда он, подмигнув мне, расплывается в улыбке, при этом пухлые губы придают ему весьма добродушный вид. Благосклонно покачивая головой, он говорит все с той же монотонностью, однако же несколько фамильярно, что, надо признаться, озадачивает меня. Рад познакомиться с вами, сэр Джус. Я держусь с ледяным равнодушием, чего американец, по всей видимости, не замечает. Моя фамилия Блаватский, добавляет он после короткой паузы. Он говорит это с ноткой торжественности и бросает на меня дружелюбный, в то же время вопросительный взгляд, как будто ждет уверений, что мне это имя известно. «Рад с вами познакомиться, мистер Блаватский», — говорю я, намеренно нажимая на слово «мистер». Робби, молодой немец, который, как мне кажется, не совсем в ладах с общепринятыми нормами нравственности, который с иронией наблюдает за этой сценой, понимающе улыбается мне. Я немного побаиваюсь гомосексуалистов. Мне всегда кажется, что мое уродство сбивает их с толку. На улыбку Робби я отвечаю со сдержанностью, чуточку ханжеской, значение которой он мгновенно разгадывает, и это, по-видимому, его забавляет, ибо его светло-карие глаза начинают сверкать и искриться. Должен, однако, сказать, что я нахожу Робби вполне симпатичным. Он так красив и так женственен, что сразу понимаешь, почему его не интересуют женщины. Женщина заключена в нем самом. Добавьте к этому живой, проницательный, умный взгляд, которым он постоянно обводит окружающих, при этом ни на секунду не переставая ухаживать за своим соседом Манзони. Ибо он определенно ухаживает за ним, и, я полагаю, без всякого успеха. «Лично мне, — монотонно говорит Блаватский, — лично мне глубоко наплевать, как зовут командира, но узнать тип самолета было бы в самом деле любопытно. Во всяком случае, это не Боинг и не ДЦ-10. Я уж думаю, не ваш ли это Конкорд, Сен-Джус?» «Наш Конкорд», — перебивает его француз лет 40, сидящий слева от меня. Блаватский сидит от меня справа и продолжает очень язвительно, словно отчитывая Блаватского. «Британские в нем только двигатели, а самолет французский». Он говорит по-французски правильно и очень старательно. Мне предстоит вскоре узнать, что его фамилия Караман. Как она пишется? Караманс или Караманс через «ц», я не знаю. И мне трудно решить, «к» здесь или «ц». Во всяком случае, «ман» он произносит на французский манер в нос, как второй слог в слове «шарман». «Это не Конкорд, мистер Блаватский», — говорю я нейтральным тоном. «Салоны Конкорда намного теснее». «И делает он уж никак не 950 км в час», — добавляет Караман с иронией, как будто такая малая скорость представляется ему смехотворной. «Ясно одно. Мы во французском самолете», — говорит, наклоняясь вперед Блаватский и с вызывающим видом глядит на Карамана. «Достаточно взглянуть на это дурацкое расположение кресел. Оно съедает по меньшей мере половину полезной площади салона. Французы сроду не имели понятия о рентабельности самолета». У Карамана взлетают вверх брови. Они у него очень черные и очень густые. И он ядовито, но с полным спокойствием парирует. «Надеюсь, что, к счастью для нас, мы действительно во французском самолете. Мне, например, вовсе не улыбается, чтобы люк багажного отсека распахнулся во время полета». После этого коварного выпада Караман снова погружается в чтение «Монда», чуть приподняв в надменной гримасе правый уголок верхней губы. Я отмечаю, что он хорошо одет, но его манера одеваться несколько своеобразна. Забота об изысканности костюма проявляется у него в изяществе покроя и отменном качестве ткани, но отнюдь не в умелом подборе цвета. Видя, как Караман одет, я сразу проникаюсь уверенностью, что он чистейший продукт определенного слоя французского общества. От него за версту разит высшим административным училищем, политехнической школой или финансовой инспекцией. Достаточно слегка подстегнуть воображение, я, пожалуй, вижу воочию, как негромко жужжа за его лбом исправно, с картезианской точностью, вращается безукоризненно отлаженный механизм мозговых извилин. Я убежден также, что когда он снова откроет рот, оттуда польется четкая, выверенная, исполненная спокойной уверенности в собственном превосходстве речь, и начнут одна за другой выстраиваться цепочки неопровержимых доводов и фактов. От этого француза мне захотелось, — говорит, наклонясь ко мне Блаватский, и хотя он доверительно понижает голос, каждое его слово отчетливо слышно, и в порядке доказательства я иду в туалет. Он громко смеется, скаля, крупные зубы встает и тяжелой, но ловкой походкой направляется в хвост самолета. Караман хранит полнейшую невозмутимость. Как только Блаватский исчез, один из пассажиров, маленький, толстый, маслянистый, пошло-вульгарный, торопливо пересекает салон, плюхается в кресло, оставленное Блаватским, наклоняется ко мне, так что его лицо почти касается меня, ухитряясь при этом одновременно глядеть на Карамана, сидящего от меня слева, и говорит тихим голосом по-английски: «Мистер Седжус, я позволю себе дать вам совет, остерегайтесь Блаватского, он агент ЦРУ», и добавляет смиренно: «Моя фамилия Христопулос, я грек». Я не отвечаю. Мне претит вступать в контакт с человеком, который так нагло навязывает мне свое общество. К тому же он просто мне неприятен. От него пахнет чесноком, потом и дешевым одеколоном. Но Караман реагирует по-другому. Он, в свою очередь, наклоняется к Христополосу и как-то алчно, очень тихо спрашивает у него: «На чем основано ваше утверждение?» Я попадаю в смешное и неудобное положение, ибо два человека, сидящие по обе стороны от меня, наклонились друг к другу над моим животом. «На интуиции», — отвечает Христополос. «На интуиции?» — переспрашивает Караман, снова откидываясь в кресле и приподнимая правый уголок верхней губы. Отвислые щеки Христополоса скорбно опадают. Он тоже выпрямляется в кресле, с упреком глядит на Карамана и говорит на своем грубоватом, но исполненном страсти английском: «Не смейтесь над моей интуицией. Если бы я не научился определять людей с первого взгляда, я бы не выжил». «А меня вы тоже определили?» — спрашивает Караман и опять кривит губы. Эта его манера начинает меня раздражать. «Конечно, — говорит Христополос, — вы французский дипломат и отправляетесь с официальной миссией в Мадрапур». «Я не дипломат», — сухо отвечает Караман. Христополос улыбается с видом тайного торжества. И в эту минуту я тоже уверен, что он попал в самую точку. Караман опять принимается за чтение Монда, но Христополос это не смущает. Он говорит очень любезно: «Во всяком случае, я вас предупредил. Полагаю, что этот тип буквально нашпигован подслушивающей аппаратурой». «Я вас ни о чем не спрашивал», — цедит презрительно Караман, не отрывая глаз от газеты. «Зачем вам понадобилось кого-то предупреждать?» «Я люблю оказывать людям маленькие услуги», — говорит Христополос, — и его отвислые щеки раздвигает широченная улыбка. «И люблю, когда их оказывают при случае мне». Оторвав массивный зад от кресла Блаватского, он возвращается на свое место, унося с собой острый запах чеснока и пачулей. И тут же Христополос вместе со своими речами перестает для меня существовать. В дверях кухни, толкая впереди себя столик с едой, появляется бортпроводница. До сих пор она оказалась мне воплощением безмятежности. Теперь она бледна. Нижняя губа дрожит. Как ни стараюсь я поймать ее взгляд, мне это не удается. Она не поднимает на меня глаз. Как, впрочем, и ни на кого из пассажиров. Бортпроводница останавливает столик посередине салона и начинает разносить подносы. Они закрепляются на подлокотниках кресел, система которой я не люблю. У меня возникает чувство, что я пленник. Бортпроводница начинает с Блаватского, сидящего от меня справа. Значит, я буду последним. Не спуская с нее глаз, я с нетерпением жду, когда она дойдет до меня. Мое нетерпение объясняется не тем, что я голоден, и уж, конечно, не тем, что мне по вкусу еда, которой почуют в самолетах. Я просто надеюсь привлечь ее внимание, увидеть ее глаза. И вот когда она прикрепляет к креслу мой поднос, я говорю со значением и нажимом, которых явно не заслуживает ничтожность вопроса: «А соль у вас есть?» Никакого успеха. Не открывая рта, и на меня не глядя, она показывает пальцем на пакетик, лежащий на моем подносе. Однако ее лицо в этот миг оказалось очень близко ко мне, и я еще раз отмечаю его страшную бледность. Зато губы у нее больше не дрожат. Ей удалось их укротить, но какой ценой? У нее перекошен рот. Я не успеваю больше ничего добавить. Поставив передо мной поднос, она стремительно откатывает столик назад и вместе с ним исчезает за занавеской. Быстрота делает этот маневр очень похожим на бегство, и, видя, какое выражение незамедлительно появляется в нестерпимо синих глазах на желтом лице мадам Мюрзек, я понимаю, что именно от нее, вернее, от ее вопросов, убежала бортпроводница. «Эта потаскушка так и не ответила мне», — говорит мадам Мюрзек совершенно мужским из-за неумеренного потребления табака голосом. Говоря это, она, насколько я могу судить, не нуждается ни в чем одобрении. В одобрении мужчин, во всяком случае. Сильный пол ей решительно ненавистен. Это бросается в глаза, и ничего хорошего она от него не ждет ни в какой области, включая область физических отношений, где она, по всей видимости, уже давно выбрала для себя автаркию. Зато она бы, по-моему, не возражала, если бы в ссоре, которую она жаждет затеять с бортпроводницей, она получила бы поддержку двух путешествующих вместе благовоспитанных дам, старшая из которых сидит с нею рядом. Хотя эти две дамы между собой приятельствуют, единой пары они все же не составляют. Я бы определил их скорее как две безутешные супружеские половинки, которые их сблизило их вдовство. Робби, который продолжает усердно и без всякой надежды ухаживать за Манзони, не оставляет при этом без внимания даже самой незначительной мелочи из происходящего вокруг. Он называет их вдовы, но так тихо, чтобы они его не слышали. Мини-полиглот Робби, помимо немецкого, своего родного языка, говорит на французском, английском и испанском. И тот факт, что он выбрал испанское слово «виуда», а не английское «видоу», не немецкое «витв», не французское «вев», свидетельствует о тонкости и лукавстве его лингвистического чутья. Ибо из всех этих слов наиболее вдовьим, наиболее близким к латинскому «видуа» является, конечно, испанское «виуда». Когда я несколько позже спрашиваю Робби, почему в разряд «виудас» он не поместил заодно и мадам Мюрзек, хотя она тоже вдова, его прекрасные светло-карие глаза начинают искриться, и он говорит мне с обычной для него живостью и по своему обыкновению поднимая ладони на уровень плеч. Нет, нет, конечно же нет. Здесь совсем другое. У нее вдовство — это призвание. Он, пожалуй, прав. Для обеих виудас вдовство отнюдь не призвание. Каждая из них по-своему очаровательна. Миссис Бойд — типичная американка старого образца, дама утонченная, космополитических пристрастий и вкусов. Миссис же Баннистер — женщина снобистского толка, очень уверенная в себе брюнетка, сохраняет остатки былой красоты, весьма искусно поддерживаемые и, полагаю, еще довольно привлекательные для мужчин, которые моложе меня. Когда мадам Мюрзек громко и никому вроде бы не обращаясь сделала свое нелестное замечание в адрес бортпроводницы, я уловил, как мгновенно переглянулись миссис Бойд и миссис Баннистер. И хотя ими не было произнесено ни слова, я понимаю, что они единодушно приняли решение отказать мадам Мюрзек в поддержке, о которой она у них молча просила. Наблюдая за всеми этими мизансценами, я без всякого удовольствия наспех глотаю розданную нам еду, в частности, ломоть холодной, на редкость невкусной бараньи ноги. Я тороплюсь. Я пребываю во власти нелепого чувства. Мне представляется, что чем быстрее управлюсь я со своей трапезой, тем быстрее в салоне появится бортпроводница и все уберет. С едой я покончил. Теперь я жду, когда и другие проглотят, наконец, свои порции, и больше, чем когда-либо, ощущаю себя пленником ненавистного подноса, загроможденного остатками пищи. Да чего же унылы все эти обеды и завтраки на борту самолета? Ты не вкушаешь пищу, производимая тобой операция не заслуживает быть обозначенной этими словами. Вернее, будет сказать, что тебя, как и самолет, заправляют горючим. Занавеска раздвигается, словно сама собой. Рук бортпроводницы я не вижу. Возникает столик на колесах, следом за ним появляется, наконец, сама стюардесса. Опустив глаза, она толкает столик перед собой. Бортпроводница как будто немного ожила, но вид у нее отсутствующий, она чем-то явно встревожена. Подносы она собирает механическими движениями, без единой улыбки, без единого слова, ни на кого не глядя. Меня внезапно пронизывает волна холода и тоски, когда я вижу, как она забирает мой поднос, не обращая на меня никакого внимания, точно перед нею пустое кресло. «Мадемуазель!» — неожиданно произносит мадам Мюрзек своим хриплым и в то же время светским голосом. «Получили ли вы ответы на те вопросы, которые вы должны были задать от моего имени командиру корабля?» Бортпроводница вздрагивает, я вижу, что у нее дрожат руки, но она не поворачивается в сторону мадам Мюрзек и не поднимает на нее глаз. «Нет, мадам, я весьма сожалею», — говорит она сдавленным и лишенным выражения голосом. — Я не смогла задать ваши вопросы. Глава вторая. — Не смогли? — переспрашивает мадам Мюрзек. — Нет, мадам, — говорит бортпроводница. Молчание. Я жду, что Мюрзек начнет настаивать, начнет сухим тоном выпытывать у бортпроводницы, почему она не смогла задать командиру поставленные ею вопросы. Но этого не происходит. Однако мадам Мюрзек со своим упрямым лбом и сине-стальными глазами является собой воплощенное ожесточение упорства. Невозможно себе представить, чтобы она ослабила мертвую хватку, если уж ее когти вонзились в чью-нибудь шкуру. Никто из сидящих в салоне не принимает от нее эстафету. Ни Блаватский при всей его непробиваемой самоуверенности, ни Караман, всегда стоящий на страже своих прав, ни нахальный Христополос, ни обе Виудас, столь непринужденно чувствующий себя в привычной роли светских дам, ни Робби со всеми его дерзостями, готовыми в любой миг сорваться у него с языка, словно ответы на вопросы мадам Мюрзек никого из нас не касаются. Согласен, сами по себе эти вопросы серьезного значения, конечно, не имеют. Но отсутствие ответа на них уже кое о чем говорит. Совершенно очевидно, что мы ни в коем случае не должны мириться с отказом стюардессы что-либо нам разъяснить. Однако именно так и происходит. Мы все, включая меня, молчим. Мы смотрим на Мюрзек. Мы ждем, чтобы она настаивала на своем. И суть нашего ожидания можно выразить формулой. Сама эту кашу заварила, сама теперь и расхлебывай. Мадам Мюрзек прекрасно осознает всю низость нашего поведения. Мы, по существу, перекладываем на ее плечи тягостную обязанность продолжать этот разговор. Она молчит. Возможно, бросая нам исполненный ярости вызов... «Ах, так теперь вы, значит, хотите, чтобы я говорила?» «Так нет! От меня вы больше не дождетесь ни слова!» Молчание нарушает Христополос, но не словами, а неожиданным шумом. Тяжело вздохнув, он принимается колотить себя толстыми ладонями по жирным ляжкам. Не знаю, что должен означать сей жест. Нетерпение или тревогу. Он все такой же возбужденный и потный, этот Христополос, и видно, что ему не по себе. Ему явно тесны брюки, они топорщатся складками на большом животе, а также и внизу живота, на огромном члене, отчего он вынужден сидеть, растопырив ноги. Одет он вовсе не бедно. Наоборот, его даже можно упрекнуть в чрезмерном пристрастии к роскоши, особливо по части дорогих побрякушек и золотых перстней. Украшающий его грудь широкий шелковый галстук, опять же с золотым отливом, и туфли на ногах тоже желтые. Несмотря на тяжелый запах, который от него исходит, его нельзя назвать грязным. Просто он принадлежит к разряду мужчин, на которых любая сорочка через 2 часа уже выглядит несвежей и любой пиджак мятым. Слишком много пота, жира и слизи сочится из их кожи и лезет из всех полостей организма. В ушах торчит серо. В уголках глаз желтые корочки гноя, под мышками расходятся потные круги, от носков идет густой дух, каждая пора буквально насыщена выделениями. У него круглая голова с пышной сидеющей шевелюрой, глаза, как у сойки, пронзительный, одновременно ускользающий взгляд и густые, сросшиеся на переносице черные брови. Нос у него совершенно непристойной длины и формы, и под ним висят густые усы турецкого янычара. Христополос последний раз шлепает себя пухлыми ладонями по ляжкам, искоса бросает быстрый взгляд на Блаватского, встает, пересекает правое полукружие салона и, приподняв занавеску, проходит в туристический класс, оставляя за собой вместе с запахом сверкающий след своих золоченых туфель. Несколько секунд спустя мы слышим, как он с шумом распахивает дверцу туалета и столь же демонстративно захлопывает ее. Будто подхлестнутый чем-то, Блаватский с пружинищей упругостью дородного человека тотчас вскакивает со своего места в свой черед, пересекает, но в противоположном направлении, правое полукружие салона и, ко всеобщему изумлению, выхватив из-под кресла Христополосу сумку, кладет ее на сиденье, раскрывает и начинает перебирать ее содержимое. Сидящая справа от Христополоса, читая индусов, которая до сих пор проявляла полную невозмутимость, выказывает живейшие признаки волнения, и женщина, возможно, бы даже вмешалась, если бы мужчина, пристально глядя на нее черными влажными глазами, с силой не сдавил ей рукою запястье. Значит, и у читы индусов есть основания опасаться очередных выходок Блаватского. Другие пассажиры тоже не остаются безучастными. Первым, совершенно недвусмысленно и открыто опережая, хочу это особо отметить, даже Карамана, реагирует лысый француз с большими глазами на выкате, сидящий слева от Христополоса. Он говорит негодующим тоном: «Послушайте, все, вы не имеете права этого делать!» «Я тоже так считаю», — говорит по-французски Караман с подчеркнутым дипломатическим спокойствием. Не обращая на Карамана никакого внимания, Блаватский воинственно поворачивает к лысому французу свою голову в каске густых волос и отзывается с веселым вызовом, продолжая обшаривать сумку грека. «И что же заставляет вас полагать, что я не имею на это права?» Вопрос задан на превосходном французском, однако сильным американским акцентом. «Вы не таможенник», — говорит француз. Но даже если бы вы были таможенником, вы все равно не имели бы права обыскивать сумку пассажира в его отсутствие. Моя фамилия Блаватский, — говорит Блаватский с видом доброго малого, обнажая в широкой улыбке зубы, и добавляет, — я агент управления по борьбе с наркотиками. Он вынимает из кармана визитную карточку и небрежным движением показывает ее издали французу. Но это не дает вам права обыскивать багаж греческого пассажира во французском самолете, — раздраженно парирует Лысый. Я вам свою фамилию назвал, — говорит Блаватский с выражением непререкаемого морального превосходства. Вы же мне своей не назвали. Добродетельная мина американца, только что увлеченного в противоправном поступке, выводит Лысого из себя. Его большие выпуклые глаза наливаются кровью, и он говорит, повышая голос, «Моя фамилия здесь абсолютно ни при чем!» Блаватский, который тем временем решил вытряхнуть содержимое сумки Христополоса на сиденье кресла, занят ощупыванием ее подкладки из искусственной кожи. Не поднимая головы, он произносит назидательным тоном. «Неужели мы не можем поговорить более спокойно, как взрослые люди?» Пассажир, сидящий слева от Лысого, очень худой, изможденного вида субъект, наклоняется к нему и что-то шепчет ему в ухо. Лысый, уже готовый взорваться, овладевает собой и сухо говорит. «Если вы так на этом настаиваете, я представлюсь. Я Жан-Батист Пако, глава компании по импорту деловой древесины. Все бушуа», — он указывает на своего изможденного соседа, — «моя правая рука и мой шурин». «Рад познакомиться с вами, мистер Пако», — говорит Блаватский со снисходительной любезностью, — «а также и с вами, мистер Бушуа». «У вас есть сын, мистер Пако?» — продолжает он, неторопливо укладывая обратно в сумку Христополоса все, что он из нее вынул. «Нет, но почему вы спрашиваете об этом? Какая тут связь?» — говорит Пако, которому круглые на выкате глаза придают неизменно изумленное выражение. «Если бы у вас был сын, — говорит Блаватский с суровостью протестантского проповедника, — вы наверняка хотели бы, чтобы торговцы наркотиками, крупные и мелкие, лишились возможности причинять людям вред. Видите ли, мистер Пако, — добавляет он, кладя сумку Христополоса на прежнее место под кресло, — у нас есть все основания полагать, что Мадрапур является одним из крупнейших азиатских центров по сбыту наркотиков, а мистер Христополос — крупным посредником». Караман хмурит густые черные брови и, приподняв правый уголок верхней губы, говорит по-английски резким голосом, четко выговаривая каждое слово. В таком случае вам следовало бы обыскивать сумку Христополоса не тогда, когда он направляется в Мадрапур, а на обратном пути. Блаватский садится справа от меня и, наклонившись, улыбается к Роману с видом жизнерадостного превосходства. «Я еще, разумеется, не наркотики», — говорит он своим тягучим голосом. «Вы не поняли, Караман. Христополос не отправитель, он посредник». «Как бы там ни было, — упорствует Караман, и его губы снова кривятся в высокомерной гримасе, — обыскивать вещи попутчика на основании одних подозрений незаконно. И еще как, — говорит Блаватский, добродушно улыбаясь всеми своими крупными белыми зубами, — еще как незаконно!» И мгновенно, переходя от тона циничного к тону морализаторскому, добавляет, «Но если, воюя с наркотиками, я и нарушаю иной раз букву закона, все же это не такое тяжкое преступление, как продажа оружия слаборазвитым странам». У Карамана одновременно приподнимается правая бровь и правый уголок рта. «Вы хотите сказать, что Соединенные Штаты не продают оружие слаборазвитым странам? Я отлично знаю, что я хочу сказать», — говорит Блаватский. «Их беседа приобретает настолько неприятный характер, что я решаюсь вмешаться. Мне это тем более легко сделать, что Караман сидит от меня слева, а Блаватский справа, и свою перепалку они ведут прямо над моей головой. Господа, — говорю я нейтральным голосом, — не прекратить ли нам эту дискуссию?» Однако Караман, внешне спокойный, так и клокочет от сдерживаемого гнева. И тихим, но скрежещущим от затаенной ярости голосом он говорит, «Вы себя выдали, Блаватский. Вы не принадлежите к управлению по борьбе с наркотиками. Это только вывеска. На самом деле вы служите в ЦРУ». Читая индусов, мне кажется, заволновалась. Но это лишь мимолетное впечатление, ибо я гляжу сейчас на Блаватского, какое поразительное лицо. Весь ощетинился, приготовился к обороне. Непробиваемый шлем волос, стекла очков такие толстые, что ни одному враждебному взгляду сквозь них не проникнуть. И, наконец, крупные белые зубы, длинный, тесно посаженный, защищающий рот, словно блиндаж. Впрочем, на сей счет я ничуть не обманываюсь. Под прикрытием этих оборонительных сооружений все здесь — агрессия и атака. Глаз, смех, слово, вызывающая поза, а также, как ни странно, игривое расположение духа. ибо этот толстяк с жестким взглядом не лишен определенного обаяния, и он им пользуется, порой для того, чтобы расположить к себе собеседника, порой для того, чтобы повергнуть его. «Да полноте вам, Караман!» — говорит Блаватский, показывая крупные зубы. Его маленькие серые глазки сверкают за стеклами очков. «Не следует верить тому, что вам наговорил обо мне Христополос. Этот старый прохвост вообразил, будто вы связаны с ВПМ и домогается вашего покровительства. На самом деле я не имею к ЦРУ никакого отношения». «Разумеется», — продолжает он, и глаза его щурятся. «Мне понадобилась кое-какая информация о моих попутчиках, и получить ее не составило для меня труда. Насколько мне известно, это вообще первый чартерный рейс в Мадрапур». Теперь Караман нем как рыба. Когда дипломат молчит, его молчание кажется вдвое значительнее. Караман уже не утыкается в монт, лежащий у него на коленях. Он сидит неподвижно, с опущенными глазами, будто разглядывает что-то у своего носа и выставляет Блаватскому для обозрения строгий, лощеный профиль и безукоризненную прическу, где ни один волосок не возвышается над своими собратьями. Я замечаю, что и в спокойном состоянии его верхняя губа справа слегка вздернута, словно высокомерное подергивание в конце концов навечно застыло на его лице. Караман, мне думается, жалеет, что наговорил лишнего, и у него, должно быть, имеются причины не желать дальнейших разглагольствований Блаватского. Но Блаватский, я чувствую, не собирается молчать. Сперва пораженный тем, что этот секретный агент позволяет себе публично так откровенничать, я спрашиваю себя, нет ли в его чрезмерной болтливости некоего расчета. И у меня не остается в этом сомнений, когда Блаватский продолжает своим монотонным голосом, придавая комичную наивность своему взгляду. «Поверьте, Караман, я не имею никакого отношения к ЦРУ. Меня интересуют только наркотики, и мне в высшей степени наплевать на все ваши басни про нефтяные скважины и продажу оружия, а также на реальное или воображаемое влияние, которое вы имеете на ВПМ». Караман вздрагивает, бросает быстрый тревожный взгляд на других пассажиров и цедит, не разжимая губ. «Во всяком случае, благодарю вас за такую рекламу». Блаватский смеется. Его смех вроде бы добродушен, но таит в себе ликование, не сулящее, я уверен, ничего хорошего. С лицом окаменевшим от усилий сдержаться, Караман опять углубляется в монт. Инцидент исчерпан, или, по крайней мере, таковым кажется. И в наступившем снова молчании возвращается Христополос. Предваряемый своими желтыми туфлями и сопровождаемый своим особым запахом, он вновь занимает место между индусом и Пако. Он отсутствовал так долго, что у меня шевелится подозрение, не подслушал ли он, спрятавшись за занавеской туристического класса, весь разговор Блаватского с Караманом или хотя бы часть их разговора. На борту этого самолета меня ничто уже больше не может удивить. Разве Блаватский только что не признался, что он тоже слышал, может быть, таким же способом, может быть, с помощью какого-нибудь более хитроумного устройства, как несколькими минутами раньше Христополос предостерегал Карамана на его Блаватского счет?